18 февраля 1945 года. 12 часов 9 минут. «Здравствуйте, фрау Кин», — сказал человек, склонившись к изголовью кровати. «Здравствуйте», — ответила Кэт чуть слышно. Ей еще было трудно говорить, в голове все время шумело. Каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем, как все снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей до ныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось, и страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость, и высокое, недоступное ей раньше спокойствие. — Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кин, — продолжал человек. — Вы меня слышите? — Да. — Я не стану вас долго тревожить. — Откуда вы? — Я из страховой компании. — Моего мужа больше нет? — Я попросил бы вас вспомнить, когда упала бомба, где он находился. — Он был в ванной комнате. — У вас еще оставались брикеты. Это ведь такой дефицит. Мы у себя в компании так мерзнем. Он купил несколько штук. По случаю. — Вы не устали? — Его нет. — Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Его больше нет. Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получить, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают. Одежду мы приготовим ко времени вашего выхода. И вам, и младенцу. Какой очаровательный карапуз. Девочка? Мальчик. Крикун? Нет. Я даже не слышала его голоса. Она вдруг забеспокоилась из-за того, что ни разу не слышала голоса сына. — Они должны часто кричать? — спросила она. — Вы не знаете? — Мои орали ужасно, — ответил мужчина. — У меня лопались перепонки от их воплей. Но мои рождались худенькими, а ваш богатырь. А богатыри все молчуны. — Фрау Кин, простите, если вы еще не очень устали, я бы хотел спросить вас, на какую сумму было застраховано ваше имущество? — Я не знаю. Этим занимался муж. — И в каком отделении вы застрахованы, тоже, видимо, не помните? — Кажется, на Кудам. — Ага, это 27-е отделение. Уже значительно проще навести справки. Человек записал все это в свою потрепанную книжечку, снова откашлявшись, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал: — А вот плакать и волноваться молодой маме нельзя никак, поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. Вы не имеете права думать только о себе. Это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике. — Я не буду, — шепнула Кэт и притронулась ледяными пальцами к его теплой и влажной руке. — Спасибо вам. — А где ваши родные? Наша компания поможет им приехать к вам. Мы оплачиваем проезд и предоставляем жилье. Конечно, вы понимаете, что гостиницы частью разбиты, а частью отданы военным, но у нас есть частные комнаты. Ваши родные не будут на нас в обиде. Куда следует написать? — Мои родные остались в Кёнигсберге, — ответила Кэт. — Я не знаю, что с ними. — А родственники мужа? Кому сообщите несчастье? Его родственники живут в Швеции, но им писать неудобно. Дядя мужа — большой друг Германии, и нас просили не писать ему. Мы посылали письма с Аказией или через посольство. — Вы не помните адрес? В это время заплакал мальчик. — Простите, — сказала Кэт, — я покормлю его, а после скажу вам адрес. — Не смею мешать, — сказал человек и вышел из палаты. Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле. Голова по-прежнему болела, но тошноты она не чувствовала. Она не успела по-настоящему продумать вопросы, которые ей только что задавали. Потому что малыш начал сосать, и все тревожное, но чаще всего далекое-далекое, чужое, ушло. Остался только мальчик, который жадно сосал грудь и быстро шевелил ручками. Она распеленала его и смотрела, какой он большой, красный, весь словно перевязанный ниточками. Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время, и в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека. — Почему я одна здесь? — вдруг подумала Кэт. — Где я?